Глава 12. «Так ведь это хорошая новость!» — радостно воскликнула я. Посмотрела на мрачного инспектора и уже не так уверенно спросила. «Хорошая же, да?» «Ну, это как сказать. Насколько я смог разобраться, магические свойства самой лавки каким-то образом смешались с заклинанием перемещения. И теперь, чтобы вернуться обратно, нам придется наторговать на 5000 гульденов». Я задумалась. 5000 гульденов. Звучит, конечно, серьезно, но, в общем-то, кажется, не так уж и страшно. Если учесть, что в предыдущем мире лавка выписала мне целых 1000 золотых монет, сумма в гульденах выглядит куда более скромной. Если уж флакончик со средством стоит целых 20. Это тебе не медные монеты в золотые складывать. «Ну, это вполне осуществимо», — бодро заявила я. «Мне не привыкать. Я уже работала на подобных условиях». Инспектор устало посмотрел на меня. «И как? Получилось? Смогла вернуться в свой мир?» Я резко сникла. «Нет», — пришлось признать очевидное. «Не получилось». Я вспомнила, как бодро мы обменяли половину лавки на товары мошенника Коляшки, которые теперь годятся лишь на то, чтобы выбросить. Ну или поставить на видное место, как напоминание о собственной глупости. «Нам еще и торговать теперь особо нечем», — напомнила я инспектору. «И если бы вам не приспичило купить этот идиотский колокольчик...» Он хмыкнул и достал из кармана купюру, помахал ею. «Считайте, что я все это купил». Я недоверчиво прищурилась. «Разве так можно? Разве зачтет лавка такую покупку?» Впрочем, проверить стоило. «Ладно, давайте сюда», — вздохнула я, забирая деньги. «А вот все то, что вы отдали аферисту, оно теперь ваше. Вы это честно купили». Я говорила нарочито громко, и хоть обращалась к инспектору, слова эти предназначались лавке. Пусть осознает, что у нас тут все по правилам. Теперь следовало проверить, сработало ли. Я подошла к сундуку, открыла крышку и заглянула внутрь. И с облегчением выдохнула. Весь товар, который мы выменили на колокольчик и прочую ерунду, снова оказался на месте. «Получилось!» Я принялась расставлять амулеты и флаконы на полке. Видеть их не полупустыми было приятно. И вдруг меня осенило. Я резко выпрямилась и радостно уставилась на инспектора. «Постойте-ка! Вы же можете просто все это купить, и мы сразу отправимся обратно». «Вряд ли это сработает». Инспектор не спешил разделять мой энтузиазм. Я решительно направилась к коробочкам и положила купюру в ту, что предназначалась для гульденов. Точнее, не положила. Вредная купюра зависла в воздухе, в нескольких сантиметрах от коробки. Какое-то время я еще пыталась ее затолкать, но быстро поняла тщетность этих усилий. Зато в свою коробочку купюра легла как миленькая. Ну вот, только я обрадовалась возможности одним махом избавиться от всех неприятностей сразу, и новое разочарование. Видимо, придется действовать по старинке, ждать покупателей, расписывать достоинства товаров и собирать выручку по крупицам. Только вот сделать это будет труднее. Раньше лавка, по крайней мере, стояла в людном месте, а не в глухом лесу. Ждать, пока кто-то из местных деревенских снова решится отправиться в чащу за волшебным камешком для роста редиски, можно долго. Да и о рекламе в газетах можно забыть. Вряд ли в близлежащих деревеньках есть собственные СМИ. Все эти печальные мысли навалились разом. Я почувствовала себя жутко уставшей. Самая тяжелая работа в мире — думать о том, как у тебя все плохо. Чертовски выматывает. «Ладно», — сдалась я устала и потерла виски. «Утро вечера мудренее. Может, к завтрашнему дню что-то и придумаем». Инспектор, понимающе кивнул, пожелал мне спокойной ночи и отправился к себе. То ли действительно решил спать, то ли вернется к книгам. Я последовала его примеру. Но как только открыла дверь и заглянула в комнату, вздрогнула и зажмурилась. Я совершенно забыла, во что превратила свой интерьер. Обстановка была прежней, да из чего бы ей стать другой. Эклектичная абстракция, непонятные формы, изогнутые углы, а главное — кровать с таким наклоном, что даже самым тренированным акробатом было бы не под силу на ней уснуть. Но я все же попыталась. Один раз, второй, третий. Какое там? Я упорно соскальзывала с нее, словно с горки в аквапарке. Да еще и одеяло, как оказалось, не из фольги, а из чего-то куда более колючего, шуршало так, что уши закладывало. И ведь к инспектору на ночлег уже не напросишься. Как выяснилось, чудовищ в лесу нет, а значит, нет и повода просить защиты. Убедившись в тщетности этих попыток, я задумалась. А нельзя ли выпросить у шкафа что-то вроде спального мешка? Или хотя бы палатки? Ну, хоть чего-нибудь, что позволит мне не спать на этой абстрактной катастрофе. Покосилась на шкаф, содрогнулась. Да уж, после того, что я с ним сотворила, вряд ли стоит ожидать от него чего-то хорошего. Боюсь, палатка окажется такой же жуткой, как и все остальное. Я вздохнула и приготовилась к очередному восхождению на вершину кровати. И только тогда заметила, что в дверном проеме, сложив руки на груди, стоит инспектор и с неподдельным интересом наблюдает за моими попытками улечься спать. Ну вот, меня застукали. Похоже, теперь придется признаться, что я не в таком уж восторге от нового дизайна мебели. Делать этого совершенно не хотелось. И вообще, нападение — это лучшая защита. «А вам не кажется, что вламываться в комнату к одинокой девушке неприлично?» — возмутилась я. «Хм, от тапок, кажется, есть польза. Во всяком случае, аргумент пришел в голову незамедлительно». «Ну, во-первых, я не вламывался, дверь была открыта. А во-вторых, тут так грохотало и скрежетало. Я уж решил, что и впрямь в лавку вломились какие-то чудовища». «Ну, конечно. Скрежетало одеяло, а грохотала я сама, когда в очередной раз скатывалась со своей так называемой кровати. Ничего особенного, просто небольшая разминка перед тем, как укладываться спать». «Значит, моя помощь не нужна?» — уточнил инспектор. «Не нужна», — гордо ответствовала я. «Тогда ладно». Он пожал плечами, развернулся и уже собирался уходить. «Погодите!» — крикнула я. И, кажется, окончательно сдалась. «Очень нужна. Пожалуйста, верните все, как было». Инспектор демонстративно вздохнул, закатал рукава. Я окинула свое безумное творение прощальным взглядом и отошла в сторону. «Обидно. Инспектору достаточно пальцами щелкнуть. Мартина по книжечке самоучителя уже освоила заклинание иллюзий, а я...» Щелчка пальцами оказалось недостаточно. В руках инспектора появился белый шар жемчужно-серого мягкого света, будто граф достал луну с неба. Шар замерцал, и инспектор оттолкнул луну от себя. Свет коснулся стены, и будто ластик стер мое художество. В месте прикосновения стена восстановила привычный вид. Инспектор направил шар дальше, очистил стену, потолок, восстановил мебель. На комнату у него ушло минут 15, по моим ощущениям. «Доброй ночи». Улыбнулся он, благородно оставив комментарий при себе. Во мне в этот момент боролись неловкость и здравый смысл. Победил, к счастью, второй. «Подождите», — вздохнула я. «Уборную, пожалуйста, тоже».